4 января Мексиканский комитет по изучению коммерсионизма Ким Чен Рисма поместил в бюллетене полный текст исторической новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына.